Глава 6. Солдаты Темной Королевы. Поиск. Находка. Восьмой день месяца Мишамонт, 352 год после катаклизма. Трактат о выгодности использования попугаев как приживал и специфического акцента на обучении птиц выговариванию магических слов. Кроме того, замечание о неудачных последствиях, вытекающих из подобного обучения. Рейслин тяжело вздохнул и выбросил рукопись в большую корзину, которую он пометил как «неописуемая чепуха». Потом, в мрачном отчаянии, он оглядел окружающие его груды пергаментов, книг, свитков и бумаг. Он работал много часов вчера и сегодня, примостившись на скамеечке для ног и сортируя это дерьмо. Корзина была практически полна, а Рейслин почти задохнулся от пыли и не мог похвастаться никакими успехами. Иоланта оказалась права. Здесь не было ничего сколь-нибудь ценного, все это барахло можно было именовать библиотекой лишь в шутку. Наверняка черные мантии высокого уровня прихватили с собой все самое важное, когда уезжали. Либо, как упоминала чародейка, книги, которые хоть чего-нибудь стоили, давным-давно были распроданы. Рейслин вновь принялся за труды и был вознагражден книгой заклинаний, переплетенной в алую кожу. Он уже начал надеяться на сокровище, когда, заглянув внутрь, понял, что это просто магический букварь, который штудируют все неофиты в самом начале обучения. Ему вспомнились годы собственной учебы, дни мучений у своего ужасного преподавателя. Внезапно во входную дверь башни раздался громкий стук. «Именем Ее Темного Величества! Откройте!» В гостиной по соседству всполошились три старых мага. Рейслин тоже вскочил на ноги. «Это храмовая стража!» — вопил Горбонос, выглядывая в грязное окно. «Что нам делать?» «Впустим их!» — предложил Пузан. «Никогда!» — крикнул третий, которого Рейслин мысленно называл скелетом. Макс трудом пробился через груды барахла к широкой двери, оставленной открытой. Он медленно прикрыл ее, оставив лишь щелочку, и стал наблюдать. Грохот и стук внизу продолжались, так же, как и паника среди черных мантий. В конце концов Горбонос решился открыть, сраженный доводом, что если стражи сломают дверь, платить владельцу здания за ремонт придется им самим. Рейслин продолжал наблюдать. По лестнице, царапая ее когтями, поднимались несколько драконидов. «Я командир Слит», — пролаял один. «У меня есть разрешение на обыск помещения». «Обыск? Но что здесь искать?» — дрожащим голосом спросил Горбонос. «От внимания Темной Королевы не укрылся тот факт, что в городе появился очень мощный и потенциально опасный магический артефакт», — звучно объявил Слит. «Как вам известно, все артефакты должны быть принесены в храм для оценки и регистрации. Те из них, которые будут признаны опасными для жителей Нераки, подлежат конфискации в целях общественной безопасности». Рейслин немедленно подумал о посохе Магиуса и порадовался, что оставил его под матрасом в разбитом щите, хотя и опасался воров. Однако он был озадачен. Волшебная сила посоха бесспорно была велика, но до сих пор не привлекала внимания Темной Королевы. «Мы знаем закон», — сердито сказал Горбонос. «И всегда ему повиновались. У нас здесь нет никаких артефактов». «А у госпожи Иоланты?» — торопливо выкрикнул Пузан. «У нее есть опасные артефакты, но она их здесь не хранит». «Ищите лучше ее», — сказал скелет. «Мы уже говорили с госпожой Иолантой», — ответил Слит. «Мы застали ее в личных покоях повелителя Рякоса. Она уверяет, что понятия не имеет, что именно нам нужно найти, однако позволила нам обыскать свое жилище. Там мы ничего не обнаружили». «А почему вы решили, что он у нас?» — взвился Горбонос. «Мы подозреваем, что кое-кто из вас работает на конклав», — пробасил Слит. Рейслин заметил, как Сивак при этом подмигнул одному из своих солдат. «Скрытый свет! Нет, только не это!» — в ужасе забормотал Горбонос. «Мы все верные слуги нашей королевы, уверяю тебя!» «Значит, вы не будете возражать, если мы обыщем здание?» — холодно уточнил командир. «Конечно, прошу. Нам нечего прятать. А что вы ищете?» — жалко проблеял Горбонос. «Мы будем рады помочь вам в поисках». «Око дракона!» — отрезал командир Слит и начал отдавать приказы солдатам, которые бросились по лестнице вверх и вниз. «Око дракона?» — Горбонос оглядел товарищей. «Никогда о таком не слышал», — сказал Пузан, а скелет лишь помотал головой. Слит вытянулся и заученно отбарабанил описание артефакта. Хрустальный шар размером с голову мужчины. Он может быть любого цвета, или цвета могут переливаться внутри. Потом рявкнул старикам прямо в уши. «Если вы его обнаружите, не прикасайтесь к нему, а немедленно вызовите меня!» Рейстен отошел от двери, спотыкаясь о брошенные книги, и уселся на свою скамеечку, почти ничего не видя вокруг. Натянув поглубже капюшон, он подобрал с пола пачку пергаментов и попробовал углубиться в работу. Но буквы плыли перед глазами, а рука самостоятельно тянулась к поясному мешочку, в котором лежали мраморные шарики. Ни один из них не был величиной с голову мужчины, но один точно переливался разными цветами. Снизу донесся треск ломаемого дерева. Дракониды снесли дверь в подвал. Первым побуждением Рейстлина было спрятать мешочек среди книг или позади длинных стеллажей. Но он успокоился и постарался хладнокровно обдумать проблему. Спрятать мешочек было самым худшим вариантом. Если бы дракониды нашли его, они бы сразу поняли, что в нем хранится нечто ценное. Эти твари были слишком умны и почти все имели магические навыки. Скоро им бы стало известно, что око обладает собственной магией и может изменяться, уменьшаясь до крохотного размера. Лучше держать мешочек при себе, на самом видном месте. Рейстлин услышал, как дракониды бормочут заклинания. Слов было не различить, но маг без особого труда узнал заклятие распознавания магии, которое следовало применять при поисках артефактов. Такие заклинания заставляют предметы, наделенные магией, светиться или издавать звуки. Рейстлин сунул руку в мешочек. Его чувствительные пальцы могли на ощупь определить око дракона, отделив его от простых мраморных шариков. Они были просто холодными и гладкими, а око ледяным, очень гладким и идеально круглым. Тем временем дракониды шарили на кухне, разбрасывая горшки и кастрюли, распахивая двери шкафов и вдребезги разбивая посуду. Следующей на очереди была библиотека. Маг схватил око дракона и сжал его в кулаке. А что, если оно уже сделало выбор? Что, если оно хочет быть найденным слугами Темной Королевы? Возможно, оно уже сообщило Такхизис, где его нужно искать. Шар вздрогнул, и голос ока прошептал ему. «Такхизис боится. Она хочет уничтожить меня. Она знает, какую опасность я представляю. Сохрани меня в безопасности, и я сохраню тебя». Двери библиотеки распахнулись, и внутрь ввалились двое драконидов-базаков. Застыв на пороге, они принялись осматриваться. Рейстлин быстро кинул шар на место и вскочил, позволив капюшону глубже опуститься на лицо, а рукавам мантии прикрыть руки. Он словно бы замер от страха и боялся поднять голову. «Командир, тебе лучше все увидеть самому!» — крикнул Базак. Незамедлительно явился Слит. Он оглядел стеллажи, связки книг и манускрипты, а потом с отвращением фыркнул. «Похоже, здесь жили овражные гномы!» Взгляд командира переместился на Рейстлина. «Во имя бездны, а ты кто такой?» Вслед за драконидом в библиотеку просочился суетливый горбонос. «Он никто, командир. Новичок. Выполняет мелкие поручения. Только посмотри, какой ты создал беспорядок, Маджери. Немедленно все вычисти». «Да, мастер», — сказал Рейстлин. «Мне очень жаль, мастер». «Нам что, нужно перевернуть все это барахло?» — спросил один из базаков, когда горбонос поспешно ушел, громко жалуясь на драконидов, которые просыпали муку на пол кухни. «Да это займет недели!» «Произнеси заклинание и покончим с этим», — приказал командир Слит. «Госпожа Эланта предупреждала, что здесь мы лишь потеряем время, и, похоже, она была права». «Ты что, доверяешь ведьме, начальник?» Базак пнул стопку книг, и они разлетелись во все стороны. «Откуда нам знать? Может, только дракона у нее самой?» Но командир Слит захихикал. «У ведьмы развито чувство самосохранения. Она знает, что ее жизнь не будет стоить и плевка, если Такхизис поймает ее с такой штукой». «Да для чего оно нужно, это око?» — спросил Базак, пнув еще несколько книг. «Что оно делает?» «Пусть меня убьют, если я знаю. Мне известно только, что оно виновато в поражении темной госпожи у башни Верховного Жреца. Правда, неизвестно, как именно». Слит потер когтистые лапы. «Хотелось бы мне его заполучить. Пара моих знакомых заплатила бы за него хорошие деньги». «Заплатила?» — Базак был потрясен. «Если мы его найдем, нам приказано немедленно передать артефакт ночному властелину». Командир Слит печально покачал головой и положил руки на плечи Базака. «Глук, мальчик мой, я ведь пытаюсь тебя выучить. Никогда и ничего никому не передавай». «Но у нас есть приказ». «Приказы, рассказы», — презрительно фыркнул Слит. «Кто их нам отдает? Люди. А кто проиграл эту войну? тоже люди. Нет, нам, драконидам, пора заняться собственными делами».